Глава третья, в которой рыба-молот знакомится с Яном Гюйгенсом ван Линсхоттеном, узнает кое-что о ненецкой мифологии и особенностях местного общепита. Мужественно противостоит любовным поползновениям со стороны Веры Рашидовны и помимо своей воли становится хозяином духов Нглека. Это было самое диковинное пробуждение в жизни рыбы-молота. Во время всех без исключения прошлых пробуждений он всегда знал, где и с кем находится. Утренний ландшафт соответствовал вечернему, тоже можно было сказать о женщине рядом. Как правило, речь шла о собственной квартире, собственной кровати и собственной женщине-рыбы. А ночевать вне дома и на всю катушку использовать случайные связи он терпеть не мог. В обычных обстоятельствах на едва продравшего глаза рыбу сразу же накидывалась толпа самых разнообразных, никак не связанных между собой мыслей. Не пора ли менять долларовую заначку на заначку из английских фунтов, евро и юаней? Не пора ли менять работу? Не пора ли менять страну проживания? Не пора ли менять рубашку? Или сегодня еще можно походить во вчерашней? Не пора ли менять зубную щетку и пасту заодно? Не пора ли совершить что-нибудь такое этакое, что заставит жену посмотреть на него другими, восхищенными и изумленными глазами? В силу инертности и прикладного характера рыбьего мышления большинство из этих вопросов не находили ответа, а решались только незначительные насчет рубашки и зубной щетки с пастой. И то не сразу, а после длительного обдумывания в туалете, в ванной и за кухонным столом. В это утро все было по-другому. Хотя бы потому, что, проснувшись, рыба-молот не обнаружил у себя в голове ни одной мысли, даже самой ничтожной. Причинно-следственные связи, идентификация личности, воспоминания — все оказалось стертым, сорвавшимся с якоря и унесенным в открытый океан в неизвестном направлении. «Океан», — подумал рыба. «Океан — это такая штуковина, в которой плещется много воды. Вода в океане соленая. Я знаю, что такое океан, что такое вода и что такое соленый. Уже хорошо». Отбросив воду и соленый, он сосредоточился на океане и спустя непродолжительное время увидел над волнами чайку. «Оп! Опаньки! Да это же всемирно известный Дзенатан! Тьфу ты, холера! Джонатан Ливингстон! Привет тебе, привет! Я знаю, что такое холера и что такое дзен. Не путать с дзынь, а также с дзынь-дзынь. Ситуация проясняется». Поглазев на океан еще немножко, рыба заметила, наконец, живописную группу божьих тварей, резвящихся на волнах аккурат под чайкой Джонатан Ливингстон. Рептилии? Присмыкающиеся? Млекопитающие? Да нет же, это рыбы! Рыбы! Рыб было ровно 4 штуки. 3 муксуна, привет вам, привет, и еще одна, напоминающая акулу, со странной головой в виде кузнечного молота. «Так это же я!» — обрадовался рыба. «Точно я! Я и есть рыба-молот!» После самоидентификации дела пошли веселее. Рыба вспомнил, что зовут его Александр Евгеньевич Бархатов, что ему 35 лет от роду, что его первой женой была Кошкина, а второй — Рахиль Исааковна, что армяне — древний библейский народ, что рафинированное подсолнечное масло не годится для салатов и лучше заправлять их оливковым, что живет он в Питере и только что покинул его и уехал. Куда это он уехал? В Муркину задницу, как говаривала Кошкина, или по-простому в город Салехард, где нет даже железнодорожной станции, зато есть много водки, кривоногие продавщицы, горящие помойки и шаманы, способные струей из своего пениса столкнуть с орбиты любую зазевавшуюся звезду. Скудные мысли о Салехарде особой радости не принесли, и рыба-молот попытался задвинуть их в дальний угол, заслонить другими, об изящной птице. Со вчерашнего дня рыба-молот влюблен. Он влюбился еще до Салехарда, но уже после Питера. Он влюбился в самолете. Точно. С изящной птицей он летел одним рейсом. Но она почему-то сказала, что направляется в Гонолулу. Гонолулу — это где? В северном полушарии? В южном? Или Гонолулу вообще не существует, как Атлантиды или Эльдорадо? Не существует для него. Вот оно что. В те украшенные манго, лаймом и папайями небеса, где парит изящная птица, вход рыбам-молотом заказан. Чем так рвать сердце, лучше думать о Салехарде. В Салехарде рыба-молот скотски напился. Впервые в жизни. И, видимо, совершил кучу гнуснейших таких и этаких поступков. Количество водки, которое он влил в свой почти что дистиллированный организм, не поддается исчислению. После подобных возлияний должна дико болеть и раскалываться голова и перманентно возникать рвотные позывы. Так гласят все самые мудрые книги на Земле, все своды правил, кодексы и руководство по эксплуатации. Но голова у рыбы молота не болела. Обливать и вовсе не тянуло. Он чувствовал себя прекрасно. Вернее, не чувствовал никак. Все органы, большие и малые, маскировались как могли. Сидели тихо, не курили, не чихали, не покашливали. И поэтому определить их местоположение не представлялось возможным. Рыба попытался прощупать пульс. Тот не прощупывался. Приложил руку к груди, туда, где, по уверениям медиков, находится сердце. Сердце тоже не стучало. В довершение ко всему, рука оказалась легкой, почти невесомой. Неужели помер? Особой радости это открытие рыбе молоту не принесло. Но и огорчение тоже. К тому же оставался открытым вопрос, куда это он переместился, если факт скоропостижной кончины действительно имел место. Рыба приподнялся на локте, пошире распялил глаза и огляделся. Открывшееся перед ним пространство представляло собой расхожий вариант детской, какой ее обычно изображают в заграничных фильмах средней паршивости. Обои персикового цвета, украшенные фигурками персонажей книги «Винни-Пух» и «Все-все-все». Мягкие игрушки самых разных размеров, в отдалении и в непосредственной близости от рыбы. Гоночные машины и пластмассовое оружие, сваленные на полу. Футбольные мячи, баскетбольные мячи и мячи для игры в регби. Детские лыжи, беговые и горные. Терриконы из деталей конструктора Лего. Причудливые скелеты наполовину разобранных механизмов, стойкие оловянные солдатики. Но самым главным в детской была, безусловно, железная дорога. Железная дорога вместе с сопутствующими ей приятными мелочами — мосты, фермы, будки обходчиков, переезды со шлагбаумами и без, автотранспорт, лесные массивы, фигурки людей — занимала весь центр комнаты. Если, конечно, это была комната, а не что-нибудь другое. Чистилище, например. Рыба-молот не имел ни малейшего представления о том, как выглядит чистилище. И рай с адом заодно. У каждого по-разному, полагал он, что русскому здорово, то немцу смерть. Что немцу здорово, то французу кариес. Что французу здорово, то испанцу лоботомия. Одному кажется раем именно то, что для другого ад кромешный. Придет времечко, все и прояснится. Но вожделенная ясность не наступала. Вместо нее нагрянули вчерашние волки и оборотни, закамуфлированные под охотников-самоедов в меховых парках. Не больше спички, почти бесплотные. Они встали в круг на груди у рыбы-молота и принялись синхронно сучить ногами и махать руками. Вчерашнего страха перед малютками рыба в себе не обнаружил, что еще больше склонило его к версии об Ае ради чистилище. «Пляшете?» — спросил он у человечков. «Ну-ну». А в то же самое мгновение где-то в середине головы гулко застучали барабаны. И эта музыка совсем не понравилась рыбе. «А что-нибудь другое можете сбацать? Помелодичнее? Танго там или краковяк?» Человечки остановились, и грохот в молотовской голове прекратился тоже. «Ладно. Пошутил я насчет танго. Отдыхайте. Не до вас». Как ни удивительно, спокойно пренебрежительный тон рыбы подействовал на охотников. И они, взлетев и выстроившись в уже знакомый журавлиный клин, исчезли из поля зрения. И рыба-молот тотчас забыл о них, потому что заработала не только железная дорога, но и включился плазменный телевизор на стене. По телевизору передавали криминальные новости города Салехарда, из чего рыба сделал вывод, что с адом-раем-чистилищем придется повременить, и что он все еще находится на грешной земле. У полярного круга, потому что если бы он находился в другом месте, то и новости были бы другие, не салехардские. 8 августа гражданка Ханетпек Любовь Ивановна, 1966 года рождения, покинула свой чум в стойбище Верхняя Пертя и ушла в тундру в неизвестном направлении. Была одета в плащ-болонью синего цвета, вязаную кофту розового цвета, красный байковый халат, красный берет из махера и резиновые сапоги. Всем, кто знает о местоположении гражданки Ханетпек или видел ее после 8 августа, просьба позвонить по указанным телефонам. Скорбно сообщил диктор, и на экране высветился номер 02. Исчезновение чумработницы Ханетпек оказалось главной, но не единственной новостью выпуска. Далее были детально освещены три пьяные драки, поножовщина в общежитии рыбоконсервного завода, кража магнитолы из салона автомобиля «Москвич-2141», кражья оленей упряжи и потеря документов в маршрутке. Рыба молод ждал, что будут упомянуты его собственные полууголовные деяния. Ничего подобного. Потеряв интерес к телевизору, он сосредоточился на созерцании железной дороги. Маленькие тепловозы тащили маленькие вагоны. Маленькие семафоры переключались с красного на зеленый и наоборот. Маленькие шлагбаумы исправно поднимались и опускались. Картинка была до того ладной, веселой и идиллической, что рыбе в какой-то момент захотелось уменьшиться до размеров малюток-охотников, оседлать тепловоз и мчаться по кругу, приветствуя всех радостным гудком. Зато в тихом вое, который неожиданно раздался из дальнего угла детской, радости не ощущалось. Спустя секунду к вою присоединился методичный глухой стук, как будто кто-то невидимый выискивал под персиковыми обоями Винни-Пух и все-все-все что-то ценное. Заинтригованный стуком, рыба перелез через кучу мягких игрушек и, осторожно, стараясь не нарушить график работы железнодорожного транспорта, пополз к другой куче игрушек, лежавшей в противоположном углу. Оттуда и раздавались все вышеозначенные звуки. За гигантским плюшевым слоном в слюнявчике и пантерой с усами из рыболовной лески рыба-молот обнаружил мужа-работодательницы, потомственного шамана, депутата городской думы и вчерашнего своего собутыльника Николашу. Николаша выл и с чувством бился головой об стенку. При виде рыбы-молота он замолчал и оставил стенку в покое. «Ты кто?» — спросил он у рыбы после секундного замешательства. «Рыба-молот. Повар. Мы вчера водку пили». «А я кто?» «Николаша». Просветление, на которое, произнося имя депутата, рассчитывал рыба, у Николаши не наступило. «А еще кто?» «Больше никого», — сказал рыба, оглядываясь по сторонам. «Здесь только мы с тобой». Николаша затряс головой и даже попытался оторвать ее от шеи, ухватившись обеими руками за черные жесткие волосы. «Голова болит». Голос рыбы был полон сочувствия. «Что такое болит?» «Болит, значит, больно». «А, наверное, болит». Николаша повалился на бок и стал шептать что-то бессвязное и неудобоваримое вроде нгылека. «Опять шаманствует», — решил про себя рыба. «Только бы темного и страшного не упоминал. С бодуна чего только в больную голову не придет». «Глека!» — еще раз требовательно повторил Николаша. «Куда подевались, гады?» «Понятия не имею». «Ну, вспомнил меня?» «Рыба молот, повар. Мы вчера водку пили. А я кто?» «Николаша». «А еще кто?» «Только мы вдвоем. Ну, и еще этот, Ваня из магазина. Но он так, сбоку припека. Только компанию поддержал». То ли от упоминания меченого Вани из магазина, то ли от общего нездоровья, Николашу вывернуло прямо на пол. «Это что такое?» Поморщившись и вытерев рот пантерой, Николаша указал на отвратительного вида и запаха жижу с кусками корнишонов и непереваренной колбасы. «Блевотина. Ты что, не блевал никогда?» «Нет!» «И чему это я удивляюсь?» — подумал рыба. «Я ведь и сам по пьянке не блевал никогда, а самолеты не считаются». «Ну, соображай быстрее. Ты не Калаша, депутат городской думы, а я повар. Вчера приехал из Питера, буду у вас работать. В ресторане у твоей жены, Веры Рашидовны. Вспомнил?» Имя жены произвело ни с чем не сравнимый эффект. «Верка!» — замычал Николаша и снова попытался оторвать себе голову. «Верка меня живьем сожрет! Обещал ведь ей! Расписку писал! Ни-ни, в рот ни капли! Вспомнил! Ты повар из Питера!» «Точно!» — обрадовался рыба. «Будешь у нас работать, если подойдешь?» «Точно!» «А зачем ты меня напоил?» «Ты сам меня напоил». «А почему это ты со мной на «ты»? С депутатом городской думы?» «Так мы вроде пили с тобой на брудершафт». Николаша бросил, наконец, сражаться с собственной головой и напустил на себя надменный вид. «Что-то не припомню». «Да неважно. Я тоже могу не вспоминать». «И не вспоминай!» «Остальное тоже не вспоминать?» «Остальное тем более! Не было ничего!» «Не было, так не было», — согласился рыба. «А чего не было?» «А ничего! Просто говорили о наболевшем, о судьбах Родины. Это если Верка докапываться начнет. Понял меня?» «Что уж тут не понять». Не успел рыба-молот закончить фразу, как Николаша дернулся всем телом и забаррикадировался слоном, при ближайшем рассмотрении оказавшимся одного размера с депутатом. «Чую, Верка идет по нашей душе! Давай отползай! Ты меня не видел, а я тебя!» И правда, не прошло и минуты, как в детскую ворвалась Вера Рашидовна. Белокурые волосы Веры Рашидовны клубились, как грозовые тучи. Рот свело в немом крике, а глаза нестерпимо сверкали и метали молнии. Больше всего Вера Рашидовна напоминала сейчас вступившую на тропу войны греческую богиню Афину Палладу или, исходя из итальянской составляющей ее фамилии, римский аналог Афины — Минерву. Просканировав молниями пространство детской, Афина Минерва, наконец, остановила взор на единственном достойном ее гнева объекте — рыбе-молоте. Рыба сидел в кресле с открытой прямо на середине книжкой «Приключения Чиполлино» и выглядел вполне невинно. «Где?» Голосом, не предвещающим ничего хорошего, спросила Вера Рашидовна. «Кто?» «Муж!» «Чей?» «Мой!» «Где Николай?» «Понятия не имею». «Пили?» «В меру». «Дебоширили?» «Просто говорили о наболевшем, о судьбах Родины». По мере приближения к креслу рыбы-молота Вера Рашидовна теряла сходство с Минервой, приобретая при этом гораздо более опасное для жизни и здоровья сходство с медузой Горгоной. В какое-то мгновение рыбе даже показалось, что в волосах работодательницы закопошились змеи. «Вы ведь врете, Александр Евгеньевич!» «Не вру». «И как после этого я смогу доверить вам свой ресторан?» «С легким сердцем». «Вы алкоголик?» «Честно говоря, я вообще не употребляю». «А ну, дыхните!» Просьбу, вернее, приказ, невозможно было не выполнить, поскольку подкреплена она была тяжелым гипнотическим взглядом, от которого у рыбы отнялись конечности и побежали мурашки по спине. С трудом поднявшись, он приблизил лицо к лицу Веры Рашидовны и сделал глубокий выдох. Вопреки ожиданиям рыбы, блондинка даже не поморщилась. «Еще раз!» — потребовала она. Рыба дыхнул во всю силу легких. «Странно. Очень странно. Алкоголем не пахнет. Вот видите? Этого быть не может». «Не может. Ведь после вчерашних возлияний по всем законам химии, биологии и прочих естественных наук рыба должен был не только валить с ног восприимчивые к запахам существа, но и изрыгать огонь. «Я же видела вас ночью. Вы на ногах не держались». «А это точно был я?» — обнаглел рыба. «Очень странно», — еще раз повторила Вера Рашидовна. Наверное, она удивилась бы еще больше, если бы увидела то, что видел сейчас рыба. Маленькие охотники-оборотни. Еще более бесплотные, чем обычно. Еще больше похожие на дым. Охотники некоторое время покружили над головой Веры Рашидовны, образуя нечто похожее на нимб. Затем парочка наиболее отчаянных из них с двух сторон подлетела к губам Николашиной жены и приподняла их кончики. Теперь Вера Рашидовна улыбалась. Самой открытой, самой обворожительной улыбкой. «Что ж, я рада, что нам предстоит сотрудничать, Александр Евгеньевич!» Эта фраза настолько не монтировалась со всеми предыдущими, что рыба опешил. Он-то уже собирался смотать из Салехарда и только прикидывал, как бы добраться до железнодорожной станции Лабытнанги, откуда ходят поезда на Большую Землю, разжиться магнитом на холодильник, который будет напоминать ему о недолгом пребывании у полярного круга. Сведения о Лабытнанге и о паромной переправе, ведущей к ней, рыба-молот почерпнул из вчерашнего разговора «Зови меня Наташей, не ошибешься», а про магнит придумал сам. Теперь же события разворачивались на 180 градусов. Или на 185,5, учитывая следующую реплику салехардской благодетельницы. «О какой сумме мы с вами договаривались?» «Речь шла о 50 тысячах рублей», — сказал рыба, разом повысив стартовую цену своих услуг на десятку. Стараниями маленьких охотников улыбка Веры Рашидовны стала еще шире. «Это без надбавок и премиальных. И без этого, как его, северного коэффициента. И я сегодня же приступаю к работе». «Что ж, цена кажется мне вполне приемлемой». «Хотелось бы еще обустроить квартиру. Условия там не слишком комфортные». Рыба неожиданно вспомнил о мебели, выброшенной ночью из окна. «Я посмотрю, что можно сделать». «Холодильник тоже не мешало бы». «Считайте, он уже там». «Микроволновку, тостер и миксер». Происходящее с Верой Рашидовной начинало все больше занимать рыбу. «Решим и эту проблему». «Хлебопечку, посудомоечную машину». «Без вопросов». Хлебопечка, а тем более посудомоечная машина, не нужны были рыбе и даром. Но уж очень хотелось посмотреть, до какого предела дойдет Вера Рашидовна в своих уступках. «Джакузи, домашний кинотеатр». «Заметана?» «Итальянская сантехника». «Испанская душевая кабинка. Пол с подогревом». «Будет сделано». «Массажное кресло. Это когда под обивкой шарики бегают в разных режимах. Очень полезная штука. Я в курсе. Нам как раз завезли такие. Ковер. Завтра же доставят. Персидский. Тогда через неделю-две. Его еще заказывать надо. А в довесок к персидскому ковру можно заказать мебель в колониальном стиле? Можно. И даже нужно. Для гармонии, разумеется. Конечно, для гармонии. Для чего же еще? На мебели в колониальном стиле скудная фантазия рыбы молота иссякла. Улыбка же Веры Рашидовны продолжала сиять, нисколько не тускнее. Вернее, это был самый настоящий транспарант с надписью «Что желает мой господин», который поддерживали по краям дымные самодийские охотники. Очевидная сюрреалистичность происходящего заставила рыбу, оборзевшего в своей наглости, произнести совсем уж непозволительную вещь. «По воскресеньям мы с вами будем ходить в театр, а потом ужинать у меня дома». «У нас нет театра». «Тогда будем ходить в кино. Все остальное без изменений». «Это очень лестное предложение». «Вот и отлично. Значит, договорил». Фраза так и осталась незаконченной. Кто-то больно ударил рыбу под колени, и он, не удержав равновесия, рухнул на пол. «Ах ты, гад!» Зашелся в крике Николаша, совершивший вероломное нападение на столичную штучку стоимостью 50 тысяч целковых. «Домашний кинотеатр, да? Джакузи? Пол с подогревом? Еще и жену мою решил загробастать!» Рыба и сам чувствовал, что перегнул палку. И поэтому защищался молча, стараясь не бить вчерашнего своего дружбана Николашу по круглой кукольной физиономии, а просто блокировать по возможности его удары. Драка закончилась так же внезапно, как и началась. Вера Рашидовна просто ухватила мужа за шиворот и оторвала от рыбы. Николаша повис на руке жены, как котенок, беспомощно болтая ногами в воздухе. «А я тебя все утро ищу!» — сообщила она мужу ледяным голосом. «А ты вот где, оказывается, окопался!» «Где ж мне еще быть, как не дома?» — просипел Николаша. «Уже и на работу тебе звонила». «И что?» «Сообщили, что ты на внеочередной сессии. Это там наливают?» «На сессии не наливают». «А что ж от тебя несет за три версты?» Для убедительности Вера Рашидовна помахала перед носом свободной рукой. «Фу! Вонь какая! Вы уж простите, Александр Евгеньевич!» «Это вы меня простите», — произнес рыба покаянным тоном. «Я в некотором роде являюсь виновником произошедшего». «Бросьте! Вы здесь ни при чем!» «Еще как при чем!» Тотчас вылез с обвинениями полузадушенный Николаша. «Гад! Оппортунист! Он мне такое говорил!» «Цыц!» — прикрикнула на мужа Вера Рашидовна. «Еще раз, примите искренние извинения». «Я, пожалуй, пойду». «И пусть идет!» — опять встрял Николаша. «Пусть катится до своего сраного Питера! Я его с говном смешаю, вот увидишь!» «Заткнешься ты или нет?» Единственным желанием рыбы было побыстрее свалить с томной семейной вечеринки. Но где искать девятиэтажку, в которую его заселили, он не знал. И ключей от квартиры у него тоже не было. Может быть, они остались у Николаши? А может, безвозвратно пропали во время их ночных передвижений по городу. Проблема рассосалась сама собой, когда Вера Рашидовна бросила терзать Николашку: «С тобой я попозже разберусь», и, подхватив рыбу молота под локоток, вывела его из детской. «Еще раз простите за безобразную сцену, Александр Евгеньевич», — сказала она. «В жизни всякое случается. Я вот ключи где-то потерял». «Ключи?» «От квартиры». «У меня есть запасные. Но вам, наверное, лучше остаться здесь, пока ваш дом не будет приведен в порядок». «Здесь?» — удивился рыба столь неожиданному гостеприимству. «Не знаю, будет ли это удобно с точки зрения вашего мужа». «Честно говоря, я плюю на точку зрения своего мужа. И вам советую делать то же». Все происходящее было неправильным. С любых точек зрения. Будь Вера Рашидовна свободной от воздействия мелкотравчатых оборотней, она вела бы себя иначе. Но не станешь же хватать ее за руки и нашептывать интимно. «Вами манипулируют, душенька!» «Кашин!» «Кашин!» «Осторожно!» «Английский!» Тем более, что все манипуляции почему-то, черт знает почему, происходят в пользу рыбы. Лучше принять все как есть, а там видно будет. Не хотелось бы вас стеснять. Никого вы не стесните. Займете гостевую комнату, там вас никто не побеспокоит. Идемте, я провожу вас. Провожание много времени не заняло, так как гостевая комната находилась здесь же, в конце коридора. «Чувствуйте себя как дома!» Распахивая дверь в нее, произнесла Вера Рашидовна. С таким эротическим подтекстом, что у рыбы молота неприятно засосала под ложечкой. «Я загляну к вам чуть позже». «Да-да, увидимся», — промямлил он на прощание. Оставшись один, рыба огляделся. Его нынешнее пристанище коренным образом отличалось от предыдущего и больше всего смахивало на гостиничные апартаменты класса люкс. Апартаменты включали в себя, собственно, комнату, напоминающую поле для игры в гольф, ванную, напоминающую поле для игры в мини-гольф, и гардеробную, напоминающую поле для игры в крокет. Рыба даже огляделся в поисках мини-кара и сумок с клюшками. Но ничего этого не было. А были. Дизайнерская кожаная мебель в стиле фьюжн. Дизайнерский стол со стульями в стиле хай-тек. Дизайнерские светильники в виде фламинго, пожирающих лягушек. Дизайнерский телевизор, состоящий из десятка экранов разной величины. Старинные гобелены со сценами взятия Иерусалима крестоносцами в 1099 году. Современные гобелены со сценами взятия автографа Мадонны поклонниками в 1999 году. Резная деревянная кровать под балдахином, два миниатюрных комнатных фонтана, один с фигуркой Конфуция, другой с фигуркой Микки Мауса. Два книжных шкафа с фолиантами, при ближайшем рассмотрении оказавшихся муляжами. Вкуса и характера хозяйки столь причудливая обстановка никак не проявляла, зато проявляла ее финансовые возможности. Рыба немного посидел во фьюжн-креслах и за хай-тек-столом. Повалялся на кровати с балдахином, попил воды из фонтанчика с Конфуцием, показал фак Микки Маусу, которого никогда не любил, после чего решил принять душ. Поле для игры в мини-гольф резко контрастировало с трехметровым закутком из девятиэтажки, где нашлось место только для сидячей ванны и раковины. К тому же та ванна, была покрыта неприятным сизым налетом с пятнами ржавчины. А та раковина вообще расколота. Здесь же было полно всякой затейливой сантехники, царила стерильная чистота и витали цветочные и амбровые ароматы. Приняв душ в роскошной, похожей на рубку космического корабля душевой кабине и облачившись в белый махровый халат с надписью «Prince Consort» на нагрудном кармане, рыба почувствовал себя счастливым. «Prince Consort» — «Prince Consort» — английский. Или почти счастливым. Полному счастью мешала странная боль в правой щиколотке. Боль не была ярко выраженной, лишь немного саднищей. От нее было достаточно легко отмахнуться, но отмахиваться рыба не стал. Он вернулся в комнату, снова устроился на кровати и принялся за детальное изучение источника беспокойства. Приблизить внешнюю сторону щиколотки к глазам оказалось довольно сложно. Когда же рыба сделал это, приняв позу, достойную женщины-змеи из второсортного шапито, то едва не грохнулся в обморок от увиденного. На щиколотке расцвел цветок. Цветок красовался в самом центре гигантского синяка, отсылавшего рыбу ко вчерашнему инциденту в самолете, когда изящная птица ударила его по ноге острым каблуком. Синяк был совершенно естественным следствием потасовки, а цветок — совершенно противоестественным. Из разряда миниатюрных волков и оборотней, неожиданно принявших сторону рыбы-молота. Ощупав кожу, рыба пришел к выводу, что цветок не настоящий. Это вообще не полезло бы ни в какие ворота. Что он всего лишь рисованная стилизация, напоминающая татуировку. До сих пор на теле рыбы не было ни одной татуировки. Хотя время от времени возникала мысль каким-то образом украсить собственное тело, создав таким образом художественный противовес шраму на животе. Но дальше неопределенных спорадических мечтаний дело не шло, из-за невозможности выбрать из множества рисунков один, во-первых, и из-за болевых ощущений при его нанесении, во-вторых. Рыбе вполне хватило садистской эпиляции волос на груди. И рисковать своим здоровьем он больше не хотел. Цветок походил на татуировку, и в этом был его плюс. Цветок немного портило окружение в виде синяка, и в этом был его минус. К минусам можно было отнести и женственность цветка. Рыба предпочел бы что-нибудь побрутальнее. Тигриную морду или карты, деньги, два ствола. А также странное его возникновение, похожее на заговор сил неизвестной ориентации. Хорошо, если силы светлые. А если темные? Послюнив палец, рыба потер синяк с цветком посередине. Боль усилилась, но цветок при этом не исчез. И вроде бы даже стал ярче. Широко раскрытый зев цветка придавал ему сходство с орхидеей и немного с тропическими насекомоядными растениями, целую колонию которых рыба видел в одном из натуралистических фильмов компании BBC. Если он, дело рук, вернее, каблуков, изящной птицы, то это можно трактовать как послание. Или как два послания, взаимоисключающих друг друга. Изящная птица извиняется за неадекватное поведение сожалеет о драке и в знак примирения преподносит ему цветок. Изящная птица предупреждает о том, что приближаться к ней опасно. А если рыба-молот будет пыркаться, искать встреч и приставать с ненужными разговорами о культуре и искусстве, то его постигнет участь насекомого, которые пачками гибнут в пищеварительном тракте росянок, непентосов и прочих венериных мухоловок. Рассуждения рыбы-молота выглядели абсурдно и смахивали на горячечный бред. Но не был ли бредом сам цветок? Волки и оборотни, загадочные смсы от неведомого сотового оператора PGN. В Питере ничего подобного с рыбой-молотом не случалось. В Питере все было абсолютно разумно, банально и приземленно, без налета нездорового мистицизма. А еще говорят, что Питер — город мистический. Рыба с Рахилью Исааковной просмотрели целую кучу программ на эту тему. Теперь же выходит, что заштатный городишко Салехард по части мистики и необъяснимо, но факт, дает 100 очков вперед творению Петра. А здесь еще и северные сияния бывают, и полярная ночь. Дальнейшее бурение ирреальных пластов вечной мерзлоты было чревато для обоих полушарий мозга и обеих нервных систем — центральной и периферической. Поэтому рыба решил не драматизировать происходящее, а отнестись к нему как к данности. Рано или поздно ясность наступит, хотя, как утверждал кто-то из киногероев, ясность — одна из форм полного тумана. Вера Рашидовна появилась через час. Она осторожно поскреблась в дверь, как какая-нибудь горничная, и вошла только после того, как рыба трижды на разные лады и с разной степенью громкости произнес: «Да-да, прошу вас, входите, не заперто». «Ну? Как устроились?» — спросила хозяйка горничная. «Великолепно. Право, не стоило так беспокоиться». «Стоило». «Я мог бы обойтись чем-то более скромным». «Не могли. Отдельные пожелания будут?» «Никаких, разве что бутылочку минералки на вечер. А сейчас я бы хотел ознакомиться с местом работы, если вы не возражаете». «Не возражаю. Едемте!» Спустя 20 минут они уже подъезжали к зданию, в котором расположился вверенный госпоже Родригес Гонсалес Малатеста ресторан. Здание было не лишено европейского лоска, как, впрочем, и большинство зданий центрального квартала. И выглядело вполне респектабельно. На фронтоне красовалась свежеповешенная вывеска «Нумбымгой». «Это название заведения?» — слегка опешил рыба. «Да», — после непродолжительного молчания сказала Вера Рашидовна. И взглянула на вывеску так, как будто видела в первый раз. «Должно быть название». «И что означает «Нумбымгой»?» «Понятия не имею. Очевидно, что-то специфически ненецкое». «Национальная ненецкая кухня» — осенила рыбу. Перед приездом в Салехард он пытался ознакомиться с основами местной кулинарии и даже посетил несколько тематических сайтов, но ничего утешительного для себя не нашел. В ненецкой кухне царила скудость, слегка задрапированная мороженой рыбой, нерпичьим жиром, оленьим салом и квелыми ягодками на пасашок. И, понятное дело, олениной, которая превосходна сама по себе, но составлять 100% блюд в меню не может по определению. Только не ненецкая. У меня от одного упоминания о ней цинга начинается. Но название. Выбирая то или иное название, вы позиционируете и кухню. Оседлавший любимого конька рыба наставительно поднял палец. Это все Николаша, гаденыш. Вы были не в курсе? В курсе, с долей сомнения в голосе произнесла Вера Рашидовна. Но не думала, что все зайдет так далеко. Впрочем, название можно и сменить. Это затратно. Рыба внимательно осмотрел метровые пластиковые буквы, намертво пришпиленные к металлическому кронштейну. Другого выхода нет. А какое название предложили бы вы? Не знаю. В зависимости от того, что за слой населения вы собираетесь привлечь. Платежеспособный, естественно. И мы опять возвращаемся к кухне. Вам самому какая больше нравится? Европейская, средиземноморская, русская, в конце концов. Но я бы остановился на средиземноморской. Хорошо, давайте остановимся. Так вы согласны? Веряю себя в руки профессионала. Теперь прикинем название. Что-нибудь географически соответствующее. Барселона там, или Венеция, или Мальтийский сокол. А можно придумать нейтральное, но чтобы выглядело посолиднее, чтобы обыватель примерно представлял себе, куда идет и сколько денег придется выложить. Это ведь будет дорогой ресторан, я правильно понимаю? Не дешевый, подтвердила Вера Рашидовна. Можно назвать заведение «фаворит». Слово многозначное. Можно, согласно закивала головой работодательница. Но только такой ресторан в Салехарде уже имеется. Рыба огорчился. Из множества точек общепита, в которых он когда-либо работал, две функционировали под именем «фаворит». И с этими двумя у шеф-повара А.Е. Бархатова были связаны самые теплые воспоминания. В самом прямом смысле теплые. Ведь обе эти точки находились в условно-субтропической курортной зоне между Адлером и Туапсе. Тогда император. Есть такая сауна. Можем посетить ее в порядке ознакомления с местными достопримечательностями и сферой досуга. Снова эти эротические нотки. Да еще приправленные томным взглядом коровьих глаз Либен Клейни Габи из немецкой порнушки. Ну, это подождет. Скоренько прервал ненужные поползновения рыба-молот, перекладывая руку госпожи Родригес Гонсалес Малатесты со своего колена на ее собственное. «Конечно, подождет!» Высоко вздымающаяся грудь и раздутые ноздри Веры Рашидовны недвусмысленно намекали. «Ждать она может сколько угодно, до разумных пределов». «Я была замужем за испанцем», — неожиданно призналась она. «А до этого за итальянцем». «Здесь, в Салехарде?» — вступил рыба. «Зачем же здесь? Здесь испанцы не произрастают. И итальянцы тоже. Климат дерьмовый. Прекрасное здесь не приживается. Гибнет на корню». «Как же вас сюда занесло?» «Действительно, как? Теперь уже и не припомню точно. А вы похожи на итальянца. Такой Казанова!» «Может, назовем ресторан Казанова?» — сказал рыба. «Только для того, чтобы отвести Веру Рашидовну от оврага, на дне которого неплохо просматривалась вероятность измены мужу. «Прелестно!» — с энтузиазмом поддержала рыбу потенциальная изменщица. «Но у нас уже есть магазинчик для взрослых с таким названием. Кстати, можем заглянуть и в него. Хи-хи-хи. Вам уже исполнилось 18?» «Нет, только будет. В июле следующего года». «А вы шутник!» Вера Рашидовна игриво погрозила рыбе на маникюренным пальцем. «Шутник и Казанова в одном флаконе. И душка, сущая душка!» Кем-кем, а Казановой рыба-молот не был никогда. Как не был шутником и душкой. И назвать его русопятую, расплывчатую внешность итальянской мог только идиот. Или человек с альтернативными взглядами на антропологию. Или человек, живущий в своей собственной реальности, а попросту сумасшедший. Сумасшедшей Вера Рашидовна не выглядела, как не выглядела идиоткой и ученым-антропологом. Следовательно, ее сознанием искусно манипулируют, подсовывая нужную картинку. И рыба видела манипулянтов в лицо. Вернее, в мерзкие волчьи и оборотневые хари. Вмешательством этих харь и объясняется неожиданно вспыхнувший интерес салехардской дивы к ничем не примечательному повару Саше Бархатову. Ничем другим. Из создавшейся ситуации можно было бы извлечь дивиденды. И тип, менее порядочный и чистоплотный, чем рыба-молот, обязательно ею воспользовался бы. А рыба не будет. Ни за что. Хренушки. Вот если бы на месте Веры Рашидовны вдруг оказалась изящная птица, тогда бы рыба не устоял и рискнул попытать счастье в долине Арарата, у животворящего источника, где пьют воду королевские олени с пумами и гепардами, а в полдень приходит единорог. «Ну, я так не играю!» Вера Рашидовна капризно надула губки. «Вы совсем-совсем меня не слушаете!» «Отчего же?» «Слушаю!» Рыба с трудом оторвался от созерцания долины Арарата. «Может быть, пройдем в ресторан?» «Да-да, конечно! Тем более, что люди уже ждут!» «Люди?» «Сотрудники! Я собрала их специально, чтобы вы могли со всеми познакомиться. Вариант, правда, не окончательный, и вы в любой момент сможете переукомплектовать штат. С приличными работниками здесь напряженка». «С приличными работниками везде напряженка», — веско заметил рыба. «Но мне кажется, удалось заполучить самого лучшего». Вера Рашидовна в очередной раз попыталась завладеть коленом рыбы-молота и завладела бы, если бы он не выскочил из джипа, как ошпаренный. Вздохнув, напористая дамочка последовала за ним. Перед тем, как войти внутрь здания, она еще раз взглянула на вывеску с не внушающим никакого доверия словом «Нумбымгой». «Действительно ужас! Демонтировать и немедленно!» Помещение ресторана оказалось довольно вместительным. 100 метров, не меньше. Сейчас оно пустовало, лишь в дальнем углу стояли штабеля одинаковых деревянных ящиков. «Мебель!» — пояснила Вера Рашидовна. «Стулья, столы, барная стойка. Барная стойка как раз и будет там, где стоят ящики. Это удачное место, как вам кажется?» «Вполне. А где же сотрудники?» «Сейчас поищем». Сбившихся в кучу сотрудников они обнаружили на кухне, которая в скором времени должна была стать вотчиной рыбы молота. Их было немного, всего-то 5 человек. 4 мужчины и 1 женщина. И все они, за исключением одного, напомнили рыбе Николашу. Те же круглые плоские лица, тот же разрез глаз, те же жесткие черные волосы. А женщина еще и подходила под описание пропавшей гражданки Ханетпек в части красного байкового халата, розовой кофты и резиновых сапог. Только махерового берета при ней не оказалось. «Представители коренной национальности?» — поинтересовался рыба у Веры Рашидовны. «Николаши подлеца родственники», — ответила та. «Имеют опыт работы в общепите?» «Затрудняюсь сказать, но кушают они хорошо». Заведя рыбу молота на кухню, Вера Рашидовна тотчас исчезла, шепнув напоследок: «Знакомьтесь с персоналом в непринужденной обстановке, а я загляну через часок. Поедем куда-нибудь пообедаем». Оставшись без назойливого попечительства госпожи Родригес Гонсалес Малатесты, рыба вздохнул с облегчением и приступил к знакомству. Немцев звали так же простецки, как и мужа хозяйки: Василий Тимофей и Тимофей Тимофеевич. Женщину — Мария Петровна. Из чего рыба сделал вывод, что байковое чудо в резиновых сапогах вовсе не является гражданкой Ханетпек. Пятый сотрудник. Ему Вера Рашидовна прочила должность повара-стажера при рыбе молоте. На немца не походил. Но и назвать его чистым европеоидом было затруднительно. Рыба, сам проживший хренову тучу лет в далекой от метрополии местности, знал об этом ползучем проникновении этносов друг в друга, даже если они формально не смешивались. «Ян Гюйгенс», — представился пятый. «Можно просто Ян?» «Ян Гюйгенс — это имя. Одно без другого не существует». «Странное какое-то у тебя имя». Ян Гюйгенс, на вид ему было не больше 20, терпеливо, без излишней горячности, объяснил рыбе, что имя никакое не странное, а самое обыкновенное, голландское. И что покойные родители, царствие им небесное, назвали его так в честь пращура, известного исследователя Ямала и окрестностей Яна Гюйгенса ван Линсхоттена, и что он тоже Ян Гюйгенс ван Линсхоттен по паспорту, и что для того, чтобы получить эту запись в документе, ему пришлось изрядно попотеть, подтверждая родство, и даже посылать запрос не только в Центральный архив Москву, но и в архивы исторической родины. «Уважаю», — только и смог сказать рыба, по жизни не отличавшийся особой настойчивостью в достижении целей. Еще большее уважение у рыбы вызвала толстенная книга в руках Яна Гюйгенса. Распухшая от дикого количества закладок, она называлась еще более дико: «Когнитивные модели функционирования естественных и искусственных систем». «Любитель чтения?» — хмыкнул рыба, придавленный непонятным словечком «когнитивные». «Вроде того», — отозвался Ян Гюйгенс. «Думаю, в твоей будущей работе это тебе не пригодится». «Кто знает?» С прущим из всех щелей достоинством ответил Ян Гюйгенс. «А я вот тоже люблю книжки полистать на досуге». Рыбе, неизвестно почему, захотелось понравиться потомку голландского исследователя Ямала. «Чайка по имени Джонатан Ливингстон, моя любимая. Читал? Читал, конечно. Это Ричард Бах. Только я, в отличие от автора, не увлекаюсь дзен-буддизмом. Предпочитаю изучать другие религии и верования. Какие, например? Всякие. А местные? Местные прежде всего. Я ведь потомственный этнограф, историограф и собиратель земель. А что ж на кухню решил устроиться? Временные материальные затруднения, — коротко ответил Ян Гюйгенс. В свете последних событий, имеющих ярко выраженный мистический оттенок, молодого Ван Линсхоттена можно было считать подарком небес. И рыба решил воспользоваться презентом, не сходя с места. «Не боись, обижен не будешь, паренек», — покровительственно сказал он Яну Гюйгенсу. «Материальное положение мы поправим, но и ты должен кое-что мне объяснить. Ввести в курс дела относительно кое-чего». «Чего?» «Нглека», — выпалил рыба-молот. Произнесенное вслух, слово покатилось по кухне, как шар по дорожке в кегельбане. И спустя мгновение достигла группы ненцев, кучкующихся у новенькой блестящей хромом плиты на 10 конфорок. Если бы ненцы были кеглями, то все до единого попадали бы на пол, и бросок рыбы-молота можно было считать сверхудачным. Но ненцы кеглями не были, и потому ограничились выпучиванием глаз, размахиванием рук и короткими вскриками, в которых читался животный ужас. А Мария Петровна, как наиболее слабое ненецкое звено, даже попыталась хлопнуться в обморок. И хлопнулась бы, если бы ее не поддержали остальные. В отличие от слабонервных нацменьшинств, Ян Гюйгенс сохранил спокойствие и лишь слегка дернул подбородком. «Я бы не советовал вам произносить вслух то самое слово. Во всяком случае, не в присутствии этих людей», — шепнул он рыбе. «Почему?» «Давайте-ка выйдем, покурим, и я все вам объясню». Оставив ненцев переживать услышанное, рыба с Яном Гюйгенсом вышли в зал и устроились на ящиках с мебелью. «Ну?» Голос заинтригованного до последней возможности рыбы дрожал от нетерпения. «Так что такое нглека?» «Злые духи, если верить ненецкой мифологии. Они завладевают душой человека и насылают болезни. И часто смерть. Обычно их представляют в образе волков и оборотней, либо жутко неприятных волосатиков. Их еще называют нгаятары. А если взять шире, в образе врагов, которых у любого человека предостаточно. Вот у вас есть враги?» До сих пор врагов у рыбы-молота не было. Разве что недоброжелатели из числа претендентов на место повара, если предпочтение оказывалось рыбе. Вообще, молотовские мягкость, простодушие и крайне позитивная, граничащая со слабоумием жизненная философия заранее выбивали из рук потенциальных врагов все карты. Все виды оружия, от нейтронной бомбы до перочинного ножа. С некоторой натяжкой можно считать врагами пару-тройку армейских сослуживцев, отравивших первый год службы. Да еще белый испанский лук, от которого рыба рыдмя рыдал всякий раз, когда приходилось его чистить, резать крупными кольцами и мелко шинковать. В разряд недоброжелателей попадали также Палкина с Чумаченкой. И то не факт. Вчерашняя змея-бортпроводница — факт фактический. И, возможно, изящная птица. Ведь она сказала ему прямым текстом: «Ненавижу, когда такие типы, как вы...» Вряд ли это относилось к рыбе напрямую, и все равно обидно. «С врагами не густо», — с каким-то даже сожалением произнес рыба. «А волков и оборотней я видел». «В кино?» «Почему в кино?» «То есть в кино, конечно, тоже. Я видел их вчера ночью». «И что они делали в вашей компании?» Пугали до смерти своим видом. Отплясывали что-то ритуальное, а потом сбили с толку добрую хозяйку, хотя их никто об этом не просил. Вот что делали проклятые мелкотравчатые духи. Впрочем, не такие уж мелкотравчатые, учитывая тот ущерб, который они могут нанести. Молодой Ян Гюйгенс выглядел человеком разумным, твердо стоящим на земле и лишенным всяческих предрассудков, как и положено тому, кто читает когнитивные модели функционирования естественных и искусственных систем. В противном случае он читал бы что-нибудь другое. Как вести себя, если инопланетяне застали вас в местах общего пользования? Или там, как оборудовать алхимическую лабораторию в условиях мегаполиса? Вдруг он не поверит в то, о чем собирается рассказать рыба-молот, и поднимет его насмех. «А ты сам-то веришь в духов?» — осторожно спросил рыба. «Трудно сказать. Скорее нет, чем да. Я исследователь, а исследователи опираются только на факты. Фактов присутствия духов мною лично зафиксировано не было». «А мною было». «Вот как?» «Я их видел. Своими глазами. Прямо как тебя». Придвинувшись к Яну Гюйгенсу, зашептал рыба. «Я тебе больше скажу. Они даже попытались в меня войти. Что бы это значило?» «Для придерживающегося традиционных верований ненца однозначно дурную весть. Но вы ведь не ненец?» «Нет». «Так что все обойдется». Губы Яна Гюйгенса сами собой сложились в ироническую улыбку. «Вряд ли им есть до вас дело. Да из чего бы они могли вам явиться?» «Ни с чего. Просто под раздачу попал. Без вины виноватым оказался. Вчерашний вечер пришлось провести с мужем хозяйки. И он упомянул этих самых духов. И еще некоего Нга. Или некую Нга. Или некое... Уж не знаю, что это Нга означает». «Нга? Местный хозяин преисподней. Дьявол по-нашему. Люцифер. Иблис. Сатана. Как вам будет угодно?» «Никак. Никак не будет угодно». От сказанного Яном Гюйгенсом рыбу заштормило. Внедрение в организм сатаны и его приспешников — вещь куда более серьезная, чем аппендицит, конъюнктивит, опущение почек и рези в желудке. А именно рези и боли разного характера чувствовал сейчас рыба. Солировала, как и в прошлый раз, барабанная дробь в висках. К тому же не ко времени вспомнились все просмотренные с Рахилью Исааковной экзорцисты. От первого, с бесхитростными комбинированными съемками, до последнего, с леденящими душу компьютерными эффектами. Фильмы про экзорцизм на первый взгляд заканчивались вполне благополучно. Но хитрые продюсеры всегда оставляли для дьявола лазейку, чтобы продолжить сериальную колбасу и срубить побольше бабла. а в жизни. В жизни случаются истории похлеще, чем в кино. «Может, Николаша на меня напустил эту пакость?» — высказал предположение Рыба. «Больше некому». «Не думаю». «Ты-то его знаешь?» «Имел несчастье столкнуться пару раз». «Здесь все говорят, что он шаман». «Все? Кто именно?» Источники информации Рыбы выглядели весьма сомнительно, если принять во внимание строго научный подход к проблеме потомственного этнографа и историографа. Какой-то там меченый грузчик, какая-то там недоделанная продавщица из ларька. Показаниями этих VIP-персон Ван Линсхоттена не прошибешь. «Знающие люди», — отделался сущей абстракцией Рыба-молот. «Мне сказали об этом знающие люди». «Местные бухарики?» «Зачем же так? Вполне уважаемые члены общества». «И что же это за общество? Чистых тарелок?» Ян Гюйгенс откровенно издевался над Рыбой. «Общество в самом широком смысле. Социум, одним словом». «Бредни. Кликушество чистой воды». Рыба страстно хотел поверить своему новому знакомому, но не мог. «То есть ты утверждаешь, что он не шаман? У него и бубен есть». «И у меня есть. Висит на стене в качестве артефакта. Это ни о чем не говорит». «А духи? Эти самые Нгалека? Я видел, как они у Николаши из глаз посыпались». «Из глаз?» — позволил себе усомниться Ян Гюйгенс. «Немцы считают, что духи заползают в рот, когда человек спит. Так что глаза здесь ни при чем. И вообще, Николаша порченый». «Что значит порченый?» «То и значит, неправильный ненец. Из тех, что пытаются дернуть Нга за пипиську и посмотреть, что получится. Рано покинул стойбище, воспитывался в каком-то интернате, где особого почтения к корням не проявляли. Исчезал на несколько лет. Потом снова появился, уже со своей нынешней женой. Подробностей я не знаю. И думаю, никто не знает. Лучше, конечно, держаться от него подальше, если есть такая возможность». «Потому что он шаман», — опять завел волынку Рыба-молот. «Потому что он дерьмовый человек». «Дерьмовый, да. Это тебе не отроки. Таких не берут в космонавты. А в депутаты городской думы, выходят, берут?» «Да пес с ним, с Николашей. Меня больше духи волнуют. Эти самые Нгылека. Кажется, они имеют на меня виды». «В каком смысле?» Ян Гюйгенс озадаченно почесал переносицу. «Вертятся вокруг меня, создают атмосферу неловкости». «По отношению к кому?» «Да хоть к кому. К хозяйке, например. Не знаю даже, как объяснить». «Объясните как-нибудь». До сих пор Ян Гюйгенс беседовал с Рыбой в довольно снисходительном тоне, но теперь почему-то напрягся. Снова стал чесать переносицу и дергать подбородком, как будто одно упоминание о Вере Рашидовне доставляло ему неприятные ощущения. Или это были не неприятные ощущения, а совсем наоборот? «Она ведь красивая женщина». Рыба-молот начал издалека. «Очень». «Прямо-таки роскошная. «Мечта поэта», — вздохнув, подтвердил Ян Гюйгенс. «Состоятельная. Была замужем за иностранцами. И как после всех этих наверняка благородных людей можно было клюнуть на карлика?» «Я называю его крошка Цахис». На щеках Яна Гюйгенса вспыхнул румянец. Губы выгнулись скобкой, а лицо приобрело выражение годливости, смешанной со страданием. Да-да, Ян Гюйгенс определенно страдал. «Хотя и говорят, что любовь зла, но не настолько же», — припечатал рыба-молот. «Помрачение. По-другому не скажешь». «Помрачение» было именно тем словом, которого недоставало рыбе, чтобы все части картинки сложились в единое целое. Где-то в конце туннеля, заселенного волками и оборотнями, забрезжил яркий свет, и рыба устремился к нему со скоростью европейского испано-итальянского экспресса. Теперь стало ясно, почему Вера Рашидовна, наверняка способная пустить голым в Африку кого угодно, так цацкается с Николашей. Выполняет все его прихоти и терпит откровенную дурь в виде мягких игрушек, Клайн Айзенбан и разговоров о политических взглядах и партии власти. И депутатство наверняка было Николашиной прихотью. А Маргарет Тэтчер Ямало-Ненецкого автономного округа взяла и оплатила его, памятуя старинное. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. В своем нормальном бизнес и человеческом состоянии, ведь было же оно когда-то нормальным, Вера Рашидовна даже не взглянула бы на недопеска Николашу. Как не стала бы лебезить перед рыбой, пытаясь предугадать его желание и откровенно флиртуя. В нормальном состоянии Веру Рашидовну должны были интересовать совсем другие мужчины, и не только испанцы с итальянцами. Но и беспривязные олигархи вкупе с директорами крупных госкорпораций, а также стриптизеры с фигурами греческих богов. Во всем виноваты духи Нгылека. Это они раз за разом погружают госпожу Родригес Гонсалес Малатеста в чуждую ей реальность и заставляют совершать несвойственные ей поступки. В случае с Николашей все ясно. Это он, каким-то образом договорившись с волками и оборотнями, заставлял их работать на себя. Но в случае с рыбой никакой ясности нет. Рыба ни о чем не просил их. А уж о благосклонности Веры Рашидовны тем более. «Это не помрачение», — после некоторых колебаний заявил рыба Яну Гюйгенсу. «Это духи». Духи управляют хозяйкой, а Николаша управляет духами. «Вы давно сюда приехали?» «Вчера». «А до этого что-нибудь знали об этих краях?» «Ничего», — честно признался рыба. «Может, вы как-то связаны с изучением религиозных культов? Составляли таблицы сравнительного анализа монотеизма и политеизма? Классифицировали крупные и мелкие божества? Вели курсы по теме и издавали сборники статей?» Далекий от вопросов религиоведения рыба-молот только вздохнул. В отличие от Рахили Исааковны, которая не отлипала от телевизора, когда начинались передачи о сверхъестественном, и богословские программы «Благая весть», патронируемые свидетелями Иеговы, свидетелями Фиговыми, по меткому определению Кошкиной. Он мог предъявить только тщедушное тельце дзен-чайки Джонатан Ливингстон. Рыба не был истовым верующим. В церковь заглядывал только на Рождество и на Пасху. Не придерживался постов. Хотя и с видимым удовольствием разговлялся и знал несколько эксклюзивных монастырских рецептов приготовления куличей. Но и сторонником постижения бесовских штучек по типу альтернативных церквей и «Воссоединимся же, други мои, пред светлыми очами Ярилы Солнца» он тоже не был. Вполне обычный, нерелигиозный человек, которые встречаются на каждом шагу. Нет, не вел, не издавал и не классифицировал. Вот и не говорите о том, чего не знаете. Еще скажете, что летающие тарелки существуют. Летающих тарелок я никогда не видел, врать не буду. А духов видел. Ну да, ну да. Яна Гюйгенса, по-видимому, стал утомлять бесцельный разговор о духах. И чего это я бисер мечу? Неожиданно осенила рыбу. Нужно продемонстрировать этому сопляку маленьких охотников. И дело с концом. Несколько минут он пытался выманить волков и оборотней внутренними приказами, уговорами и увещеваниями. Но куда-то подевавшиеся духи и носа наружу не казали. Плюнув на бесплодные усилия, рыба даже обрадовался. Может, и правда? Нет никаких духов. Они только привиделись ему в алкогольном чаду и похмельном угаре. Но чем тогда объяснить поползновение Веры Рашидовны и ее странное желание во всем ему потрафлять? А ничем. Просто рыба-молот сам по себе человек милый и замечательный. И, наконец-то, хоть кто-то это оценил. Приехавшая ровно через час Вера Рашидовна продолжила укреплять самооценку рыбы-молота с прежним рвением. «Ну, как прошло знакомство с персоналом, Александр Евгеньевич?» Первым делом поинтересовалась она. «Если кто-то не устроил, говорите сразу. Выкинем вон и наберем новых». «Я бы не стал никого выкидывать». Рыба пребывал в самом благостном расположении духа. Посмотрим на них в работе. «Полагаюсь на вас. Только и исключительно. А этот парень с голландским именем, он не показался вам странным?» «Ян Гюйгенс. Отличный парень. Поговорили с ним о том, о сём». Выяснили, так сказать, гастрономические предпочтения. А что? Нет, ничего. Наверное, нужно повнимательнее к нему присмотреться. Я уже присмотрелся. Из него выйдет толк, поверьте. Будет на кого оставить ресторан, когда я уеду. Уедете? Губы Веры Рашидовны задрожали. «Не успели приехать, а уже думаете об отъезде?» «Да нет, просто к слову пришлось». «Вы уж не пугайте меня так!» «Не буду», — искренне пообещал рыба. «Ну что, поедем обедать?» — взбодрилась железная леди. Только тут рыба-молот вспомнил, что с прошлой ночи ничего не ел. Да и едой корнишоны с залежавшейся колбасой можно было назвать весьма условно. Так, подножный корм, голые, без всякой эстетики калории. Не мешало бы перекусить, это точно. А есть здесь приличный ресторан? Приличный ресторан еще не открылся. есть не бог весть какой. Раньше, когда там заправлял варяг из Москвы, ваш коллега, готовили на уровне. А сейчас? Сейчас не знаю. Будем надеяться на лучшее. Рыба-молот был настроен оптимистично. Только мне нужно заглянуть на квартиру, взять деньги. Нет-нет! Тут же запротестовала Вера Рашидовна. Я приглашаю. Но... Никаких «но». Никаких «но» получилось у Веры Рашидовны неподражаемо. Как будто кто-то взмахнул перед носом рыбы молота кирасирским палашом. Никаких «но» было заковано в латы, украшено плюмажем и родовым гербом, пожалованным за многолетнюю безупречную службу. Никаких «но» своей железной рукой могло держать в узде кого угодно, обращать в бегство врагов и заставлять трепетать друзей. Никаких «но» пребывало в восхитительном симбиозе с губами Веры Рашидовны, до этого казавшимися рыбе взятыми на прокат из порнофильма. Вера Рашидовна была непростой штучкой. Совсем непростой. «Хорошо», — сдался рыба. И они отправились в ресторан, который и вправду оказался не бог весть. Возможно, он задумывался хозяевами как островок необузданного величия и роскоши в стиле римского императора Нерона. Но время роскоши давно прошло, и ее сменил упадок. Фрески на стенах облупились и требовали немедленной реставрации. Лоснящаяся обивка стульев выглядела убого. Полноценные тканевые скатерти заменили на бумажные. И в довершение ко всему, на каждом столике стояли дешевые низкие вазочки с пластмассовыми цветами, отдаленно напоминающими розовые бутоны. Пластмассовые розы добили рыбу молота окончательно. А еще говорят, что это символ утонченной красоты и невинного сердца, сказал он. Здешние невинные сердца присели на несколько лет за мошенничество, пояснила Вера Рашидовна. Кормили посетителей тухлятиной? Нет. С кухней было все в порядке. Это ведь их побочный бизнес. А погорели они на основном. И кто теперь здесь всем заправляет? Другие невинные сердца. Вера Рашидовна углубилась в изучение принесенного официантом меню, а рыба уставился на фреске. При ближайшем рассмотрении они оказались не слишком удачной копией сикстинских росписей Микеланджело. Правда, неизвестный художник не ограничился простым копированием, но постарался внести в хрестоматийные сюжеты свою собственную новаторскую струю. Так Адам и Ева из знаменитой сцены грехопадения и изгнания из рая представали перед зрителем не обнаженными, а в национальной ненецкой одежде. А к древу познания, которое обвивала полуженщина-полузмея с лицом депутата Госдумы Слиски, были привязаны нарты. В сцене всемирного потопа над гибельной ветхозаветной пучиной баражировали вертолеты Ми-5. И среди изображенных горе-художником пророков рыбой были замечены президент со свитком в руках и премьер, задумчиво опирающийся локтем на старинный фолиант. Но самыми волнующими, на взгляд рыбы, оказались сивиллы. Тут он нашел целую плеяду голливудских актрис и звезд шоу-бизнеса во главе с Милой Йовович и Памелой Андерсон. Мила с Памелой удались пакостнику от живописи лучше всего. А вот к Любови Константиновне Слиске он питал явно недружественные чувства. «Вертеп какой-то», — цыкнув зубом, произнес рыба. «Шалман». «А плод дурновкусия», — поддержала рыбу Вера Рашидовна. «Пример того, как не стоит оформлять интерьеры». «Надеюсь, у нас...» «У нас ничего подобного не будет. Только сдержанность и респектабельность. Респектабельность и сдержанность. Раньше при московском варяге здесь подавали недурное мясо. Закажем мясо». И они заказали медальоны из телятины для Веры Рашидовны и свинину с брусникой и грибами для рыбы молота. Кроме этого, была подана бутылка красного французского вина и, по просьбе рыбы, соус, проходивший в меню под интригующим названием «Болванский нос». «Может, правильнее было бы читать «Булонский лес»?» Поинтересовался у официанта рыба, всю свою карьеру специализировавшийся на соусах и истово поклонявшийся именно французской их ипостаси, утонченной и многоингредиентной. «Правильнее читать, как написано», — буркнул официант. «Горячее будет минут через 20. Вино сейчас подавать?» «Подавайте. И сырную тарелку прихватите», — вполне демократично заметила Вера Рашидовна. Сырная тарелка резко отличалась от тех тарелок, к которым рыба-молот привык в других, менее экстремальных заведениях. Во всяком случае, он не нашел там ни бри, ни рокфора, ни камамбера, ни даже пармезана. Сырную лигу представляли сорта, находящиеся в самом низу турнирной таблицы, с угрозой вылета в первый дивизион. Костромской, российский, адыгейский и, прости господи, пролетарский колбасный. Наличие в тарелке последнего возмутило рыбу, равно как и якобы французское вино, якобы 15-летней выдержки, подозрительно похожее по вкусу на портвейн «Три семерки». «Портвишок галимый», — поморщился рыба после первого глотка. «Ага», — мечтательно улыбнулась Вера Рашидовна. «Чернила три топора. Я по молодости столько его вылокала по подворотням. Мама, не горюй!» Еще при первой встрече в аэропорту рыба смекнул, что они с работодательницей находятся примерно в одной возрастной категории. Следовательно, атрибуты их юности с незначительными вариациями и поправками на пол, окружение и воспитание вполне совпадают друг с другом. Но представить Веру Рашидовну, стоящей в подворотне с бутылкой портвейна в руках... А почему бы и не представить? Очень даже. Легко. А еще было пойло под названием «Дар лозы». «Точно!» — мгновенно среагировала Вера Рашидовна. «Только мы его называли «Удар дозы». Бррр, кислятина!» «Портвейн Агдам». «Гадость!» «Кубинский ром с лошадью на этикетке». «White Horse. Он меня с ног валил. А вообще мерзость!» «А индийские ароматические сигареты?» «Вы курили индийские ароматические сигареты?» «Нет», — расстроилась Вера Рашидовна, но тут же воспряла духом. «Зато мы в те годы смазывали какую-нибудь магну вьетнамской звездочкой и получали сигареты с ментолом». «Сигареты с ментолом тоже были», — вспомнил рыба. «Длинные, черные, в зеленой пачке». они назывались Мо. А ликер Амаретто? А спирт Роял? И как только после всей этой дряни живы остались? Вера Рашидовна выглядела искренне удивленной. Не ослепли и не скопытились к чертовой матери? Ну, выпьем за юность. Пусть она длится как можно дольше. Личное состояние госпожи Родригес Гонсалес Малатесты позволяло продлить юность практически до бесконечности. От 40 глубокий пилинг с элементами фотоомоложения, от 45 ботокс и золотые нити, после 50 круговая подтяжка лица и выборочное криогенное воздействие. Ну а к 73 глубокая крионика с полным замораживанием и последующим оживлением через 100 лет и реинкарнации в Милу Йовович пополам с Памелой Андерсон. Интересно, через 100 лет она еще будет помнить о трех топорах и вьетнамской звездочке? Такие женщины, как Вера Рашидовна, не забывают ничего. Пусть юность длится вечно. Подхватил рыба-молот и чокнулся с Верой Рашидовной портвейном, который теперь показался ему очень даже ничего. И пусть всегда будет солнце. И пусть всегда будем мы. Торжественно провозгласила та часть Веры Рашидовны, которая отвечала за немецкое атлетическое порно. «Расскажите мне о себе, дорогой мой». «Нечего особенно рассказывать». «Но не скромничайте. У вас наверняка было удивительное прошлое». «Ничего особенно удивительного в нем не было. Ну, служил в горячих точках». Неожиданно для себя мелко соврал рыба. «Нисколько не сомневалась в том, что вы героический человек!» Грудь Веры Рашидовны заходила ходуном. «Был тяжело ранен в живот, еле выкарабкался. На теле и на душе остались шрамы». «Бедняжка!» «Потом долго не мог приспособиться к мирной жизни». «Слыхали про вьетнамский синдром?» «Вы и во Вьетнаме воевали?» Вера Рашидовна округлила глаза. «Ну, во Вьетнам я не успел по возрасту, и в Афган тоже. Зато побывал в Карабахе, Приднестровье и Югославии». «Было опасно!» На глазах железной леди показались густые глицериновые слезы. «Разве в 20 лет думаешь об опасности?» «Какой вы бесстрашный!» «Обыкновенный!» «Ничуть не обыкновенный! Поверьте мне, я видела многое и многих!» В отличие от рыбы молота, не сказавшего за последние 5 минут ни слова правды, Вера Рашидовна не лгала. Вера Рашидовна была тертым калачом. И на раз-два могла бы раскусить гнилой орех молотовского вранья. Но почему-то этого не делала. И рыба-молот ясно видел, почему. Дымные волки и оборотни, вопреки его страстному желанию, никуда не делись. Они кружили в опасной близости от лица Веры Рашидовны, а двое из них пристроились поблизости от ее уха. «Хоть бы свалили куда-нибудь, задрыги! Портите весь пейзаж!» — с тоской подумал рыба и... Опс! Упс! Вуаля! Зловредные нгылека исчезли так же внезапно, как и возникли. Растворились в воздухе. Рыба, ободренный такой покладистостью духов, продолжил. И вот этот ничуть не обыкновенный человек, который с детства питал тягу к кухне и даже получил соответствующее образование, устроился работать поваром. Потрясающе! Пришлось поездить по стране. Представляю себе! И поработать за границей, в Скандинавии. И не только. Надо полагать, и на юге Европы бывали, если так увлечены средиземноморской кухней. Попасть на стажировку в Италию, Испанию и Францию было голубой мечтой рыбы молота. Но все как-то не вытанцовывалось. Сначала мешало отсутствие денег, потом присутствие женщин, потом отсутствие денег, связанное с присутствием женщин, потом, что было потом, в просветах между женщинами и безденежьем рыба не помнил. Но всегда находились уважительные причины, чтобы вместо европейских гастрономических мег отправиться в отпуск в финскую глухомань и ловить форель на озерах близ Руоколахти. Он специально сказал Вере Рашидовне о Скандинавии, дабы не сталкиваться лоб в лоб с ее испано-итальянским прошлым. А то начнется. «А как вам Барселона? Саграда Фамилия бесподобна, не правда ли? А как вам Тоскана? А были ли вы, вашу мать, в галерее Уффици? Что на это скажешь? Что я даже в Уфе не был, матушка, а вы говорите Уффици?» «Случалось и на юге Европы», — слукавил рыба. «Но я все же предпочитаю Скандинавию. Зелень, чистый воздух и все такое. Опять же, экология хорошая». «А я люблю континентальную Европу. Прожила там несколько чудесных лет. Я и сейчас по ней скучаю. Иногда мне снятся пейзажи Тосканы. А вам не снятся?» «Нет». «А что вам снится?» «Снится разное». «А чаще всего?» «Чаще всего рыбе снились внеплановые визиты пожарников и СЭС. Пересушенные утки в сметане, чернослив с косточками в том месте, где он должен быть без косточек, и еще то, что умудренный опытом повар А.Е. Бархатов вместо соли бухает в борщ кальцинированную соду. После подобных кошмаров рыба-молот просыпался в холодном поту, выпивал полчайника кипяченой воды и, чтобы отвлечься и унять сердцебиение, принимался за чтение оставшихся в наследство от жен тупых женских журналов, потому что мужские для успокоения не годились. «Чаще всего мне снится природа», — осторожно сказал рыба и, помолчав, добавил. «Красивая природа, фьорды, скалы». «Как романтично!» «Море». «Обожаю море!» «Чайки, паруса». «Обожаю паруса! Я и сама хожу под парусом». «Где? Здесь?» «Ну что вы! Ходить под парусом здесь невозможно, нежелательно и глупо, как и делать множество других приятных и просто нормальных вещей. Я ходила под парусом в Европе. Мой первый муж-испанец был заядлым яхтсменом и членом королевского яхт-клуба. Наша яхта называлась «Гваделупе Маритима» в честь одной святой. Не помню уж, чем там она отличилась. После развода я ее отсудила. Яхту, а не святую, разумеется». «Значит, у вас есть яхта?» «Есть. Стоит себе, как миленькая, в яхт-клубе города Аликанте. Это недалеко от Валенсии. Заглядывали в Валенсию?» «Нет, До Валенсии я так и не добрался. Иногда мне снится Валенсия, и Аликанте, и яхт-клуб, и драгоценная моя яхточка, и драгоценные мои виноградники под Фраскати. Это в Италии. Не Тоскана, конечно, но тоже симпатичное местечко. Еще и виноградники. Как можно, имея виноградники и яхту, обречь себя на жизнь у полярного круга? Виноградники я отсудила у второго своего мужа. Итальянца? Да. Как же вы оказались здесь, в Салехарде? Вопрос застал Веру Рашидовну врасплох. Мечтательное выражение чулком сползло с ее лица, уступив место некоторой растерянности. «Честно говоря, я не припомню. Наверное, у меня были веские основания, чтобы здесь поселиться. И даже, скорее всего...» «Скорее всего, вы вышли замуж в третий раз», — подсказал Рыба. «Точно!» Вера Рашидовна стукнула себя по лбу. «Я вышла замуж, и поскольку мой муж родом из этих краев и в Европе прижиться не смог, пришлось перебраться сюда». «Вы прямо жена декабриста. Добровольно сменить средиземноморское тепло на вечную мерзлоту не всякому под силу». «Кстати, а зачем я это сделала?» «Что именно?» — не понял Рыба. «Сменила тепло на мерзлоту». «Вы же сами сказали, веские основания, муж». «Да-да, конечно». Растерянность Веры Рашидовны была ничем иным, как личинкой, которая вот-вот трансформируется в куколку недоумения. А уж какое взрослое насекомое вылупится из куколки, одному Богу известно. Может быть, ярость и желание все немедленно изменить, а может, чего похлеще. «А как вы познакомились со своим нынешним мужем?» Рыба задал самый невинный вопрос из всех возможных. И снова получил маловразумительный ответ. «Ну, как люди знакомятся? Познакомились, и все тут. Я смутно помню этот момент. А не должна бы. Ведь не должна?» «У всех по-разному», — дипломатично заметил Рыба. «Безусловно. Я помню, что влюбилась практически с первого взгляда». Рыба тотчас представил себе Николашу. Его малый рост, неопределенную, битую мелкой оспой и как будто смазанную жиром физиономию, жесткие черные волосы, узкие щелки глаз. Влюбиться в такого, да еще с первого взгляда, да еще будучи роскошной порнографической акулой, избалованной вниманием гораздо более сексуальных мужчин, и поднаторевшей в судебных тяжбах, это что-то из области фантастики или народных сказов, отличающихся известной долей иррациональности. «Не смогла устоять! А перед чем, собственно, я не могла устоять?» «Перед недюжинным умом?» «Перед редкими душевными качествами?» «Уф!» «Перед активной социальной позицией?» «Недаром ваш муж является депутатом». «Ха!» Левое веко Веры Рашидовны дернулось в унисон с кончиками губ. «Это ведь я сделала его депутатом, потому что ему очень хотелось им стать. А знаете, сколько я за это заплатила? Можно было бы купить еще одну яхту в пару к Гваделупе Маритима. Но скажите мне, Зачем я это сделала?» «Потому что влюбились практически с первого взгляда», — напомнил рыба. «Да-да. А все остальное скрыто туманом». «Туманом. Вот именно. Вернее, было бы назвать туман дымом, из которого с легкостью лепятся физиономии волков и оборотней. Вот он, ключ к разгадке мезальянса». Но рыба-молот не торопился вставлять ключ в замок, затем пробираться в темницу, где была заточена девица-красавица Вера Рашидовна, и открывать ей глаза на происходящее. Тем более, что принесли горячее и соус «Болванский нос» к нему. «Болванский нос» оказался бесхитростным соединением майонеза и томатного кетчупа, смешанных в пропорции один к одному. «Что это такое, милейший?» — спросил рыба у официанта, поболтав ложкой в субстанции нежного розового цвета. «Что заказывали?» «Я заказывал соус». «А вот это не соус. Это дрянь какая-то». «А народу нравится», — парировал официант. «Народу и лапша доширак нравится. Что с того? Вы же лапшу доширак не подаете?» «Почему не подаем? Очень даже подаем. Самое популярное из первых блюд». «Эх», — выдохнула из себя рыба, покачнувшись на стуле. «Теперь я понял, почему ваш псевдосоус так называется. Вы оболваниваете посетителей. Водите их за нос». «Пошел ты, грамотей, хрен моржовый. Не нравится — не жри». Лениво бросил наглец официант и отчалил от столика прежде, чем рыба нашелся с ответом. Ситуация выглядела крайне неприятной. Мало того, что какая-то гнусная обслуга макнула рыбу молота в дерьмо, она сделала это при женщине. Варианты развития событий виделись рыбе следующим образом. А. Он устраивает небольшой скандалис, требует книгу жалоб, требует администратора и покидает шалман в ранге мелкого склочника и квирулянта-сутяжника. Б. Он не устраивает скандалис, а устраивает потасовку с боем посуды и нахлобучиванием на голову обидчика соусницы и тарелки со свининой. Финал потасовки, учитывая комплекцию официанта, больше похожего на вышибалу, и далекую от идеальной физическую форму самого рыбы, выглядит весьма туманно, чтобы не сказать малоутешительно. И тот, и другой варианты никоим образом не поспособствуют укреплению его авторитета в глазах Веры Рашидовны, как работодательницы и как женщины. «Обычно я не встреваю в разборки», глядя перед собой остекленевшим взглядом, произнес рыба. «Но сейчас...» «И сейчас не надо!» Голос Веры Рашидовны распирала нежность. «Отчего же не надо? Надо!» «Оно того не стоит!» «Не стоит? Нанесенное мне нам оскорбление?» «Позвольте мне самой разобраться, дорогой мой!» «Но...» «Никаких «но!» Выплыло из уст Веры Рашидовны уже знакомое рыбе словосочетание. Но теперь оно было заковано не в средневековые латы, а в бронежилет, что намного повышало маневренность. «Так и есть», — подумал рыба-молот. У «Железной леди» гораздо больше рычагов давления на салехардскую популяцию официантов, чем у пришлого человека, у чужака. И все-таки... Давайте-ка обедать, Александр Евгеньевич. Не будем портить себе аппетит. Но аппетит оказался испорченным самими блюдами. Молотовская свинина оказалась плохо прожаренной и чудовищно пересоленной. А Вера Рашидовна, после нескольких безуспешных попыток разрезать свои медальоны на удобоваримые куски, бросила нож и снова приложилась к трем топорам. «Да», — сказала она, — «при московском варяге мясо здесь готовили по-другому. А это просто есть невозможно». «Не Валенсия», — поддержал ее рыба. «И не этот, Аликанте. Вечная мерзлота, да и только». «А что, если мы так и назовем наш ресторан? Вечная мерзлота?» «Нет-нет», — рыба протестующе поднял вилку. «Нужно что-нибудь романтическое. Что-то такое, что привлекало бы людей, что выглядело бы экзотикой». «Валенсия? Аликанте?» «Слишком расплывчато. А в названии должна быть история. Должен быть сюжет. И известный дуализм, позволяющий взглянуть на бытие с разных точек зрения. А кухня ведь тоже элемент бытия, не так ли?» Слово «дуализм» частенько употребляли сраные интеллектуалки Палкина с Чумаченкой. А слово «бытие» рыба-молот в свое время вырвал из клюва дзен-чайки Джонатан Ливингстон. «Бытие» звучало намного круче, чем просто «жизнь», и придавала бесхитростным речам рыбы-молота известную весомость, на которую, впрочем, никто не обращал серьезного внимания. По тому же ведомству могли проходить слова «анамнез», «деструкция», «десюдепорт», «детерминизм», «инсургенция», «инсайдерская информация», «морфотропия», фолликулостимулирующий гормон, эсхатология, эвристика. Но предложение с ними еще нужно было придумать, а это задачка не для средних умов. У рыбы, во всяком случае, решать такие задачки отродясь не получалось. «Какой вы умница!» Вера Рашидовна, завибрировав всем телом, потянулась к рыбе вместе с бокалом портвишка. «Ну что вы!» — смутился рыба. «Какой же я умница! Обыкновенный повар!» «А вот и нет!» «Разве что с уклоном в эсхатологию!» «О!» «Не чуждой эвристики и детерминизма!» «Ах!» «Но при этом способный на деструкцию и инсургенцию». Рыба хотел было ввернуть еще какую-нибудь бредятину про фолликулостимулирующий гормон, но побоялся, что это дивное словосочетание с упором на гормон направит Веру Рашидовну по ложному пути и вселит совершенно ненужные ожидания. Но экзальтированная работодательница уже неслась по этому пути быстрым аллюром. Причем без всяких фолликулостимуляций и понуканий со стороны рыбы-молота. А все ее «о» и «м» были ничем иным, как звуковой дорожкой к немецкому атлетическому порно. Вера Рашидовна заводилась самым пошлым образом. В самом неподходящем месте, с самыми непредсказуемыми для рыбы последствиями. Чтобы как-то отрезвить железную леди, Рыба даже постучал вилкой по бокалу и сказал первое, что пришло в голову. «А давайте назовем ресторан «Наполеон и Жозефина». Как вам такая идея?» «Чудненькая идея! А почему именно «Наполеон и Жозефина»?» «Исторично. Раз. Экзотично. Два. Глубоко поэтично. Три. И навевает мысли о любви. Четыре. Ведь Наполеон и Жозефина любили друг друга». «О да! Все, что касается любви, для меня свято и заставляет сердце биться быстрее в предвкушении чудес, которые дарит любовь. Которые можете подарить вы, дорогой мой. Ну, я могу подарить вам отменный ужин», промямлил струхнувший не на шутку рыба. «Раз уж здесь с едой не сложилось. Заодно и продемонстрирую свои профессиональные навыки, чтобы не говорили потом, что взяли на работу кота в мешке». «Отлично!» Захлопала в ладоши Вера Рашидовна. «Тогда едем в ресторан?» «Нет, мы поедем домой. Дома прекрасно оборудованная кухня и много чего найдется из продуктов. А недостающие мы всегда сможем купить». «Ну хорошо, только чур не подсматривать. На кухне я должен остаться один». «Я понимаю. Искусство приготовления еды сродни священнодействию, а вы — жрец этого храма гастрономии». «Угу, угу», — подумал рыба. «Жрец от слова «жрать». Но, скорее всего, жрать будут меня. Со всеми потрохами и не выплевывая косточек. Надо что-то делать с распоясавшимися духами. И с подпавшей под их влияние дамочкой заодно. На кухне в доме Веры Рашидовны стояли холодильник и две полноценные морозильные камеры. Но продуктов там было не густо. Нужных рыбе-молоту продуктов. Ведь основное содержимое агрегатов составляли мороженое мясо, мороженая рыба, мороженые креветки и щупальца кальмаров, некоторое количество картошки и корнеплодов, неопрятного вида пельмени и полуфабрикаты в лице, опять же, находящихся в глубокой заморозке, люля кебабов, пожарских котлет и шницелей. Ужасающую картину немного разбавляли сырная и мясная нарезка и консервированный горошек с консервированными же персиками. Проинспектировав полки, рыба-молот впал в глубокое уныние. «Вот этим вы питаетесь?» — спросил он у Веры Рашидовны. «Не всегда». «Это самая настоящая гадость. Ничему, кроме гастрита и язвы, не способствующая. Надо бы разнообразить меню. Включить в него настоящие полноценные продукты, а не эту мертвечину. У вас дома кто-нибудь отвечает за кухню?» «Вроде бы Хадако, двоюродная тетка мужа, хотя я не уверена». «Ясно. Гнать надо таких ответственных. Рынок-то у вас здесь есть?» «Вообще-то я по рынкам не езжу, но должен быть». «Отлично. Туда и отправимся». После посещения рынка, отличавшегося от питерских лишь бьющими все рекорды ценами, «А что вы хотели, дорогой мой, это же полярный круг?» дела пошли веселее. Рыба, разжившаяся свежатиной, плюс зелень, плюс фрукты, плюс специи, плюс барбарис, эстрагон, зира и веселенькие свежие побеги спаржи решил приготовить не одно блюдо, а сразу несколько. чтобы снять все вопросы относительно своей профпригодности, если они еще у кого-то оставались. Понятно, не у Веры Рашидовны. Одурманенная духами, она приняла бы из рук рыбы молота и емкость с цикутой собственного производства, с толченым льдом, лаймом и листиками мяты. И прежде чем отправиться в мир иной, потребовала бы добавки. «А можно мне посмотреть, как вы будете готовить?» Смиренно попросила железная леди, как только рыба вымыл руки и напялил на себя фартук. «Я же сказал, нельзя. Через часок милости прошу, а раньше ни-ни». С трудом отправив хозяйку по своим хозяйским делам, которых у нее наверняка было выше крыши, рыба приступил к готовке. В вечернем меню, наскоро им сочиненном, значились запеченная со специями радужная форель, свиные отбивные с хрустящей корочкой и белым перцем, фаршированные шампиньоны, освежающий напиток с лаймом, листиками мяты и толченым льдом, но без цикуты. Кроме того, он решил испечь банановый хлеб с цукатами и миндалем и просто хлеб с добавлением чеснока, кардамона и тмина. Трепещи, Вера Рашидовна! Трепещите, домашние Веры Рашидовны! Во главе с Николашей и нерадивой двоюродной теткой со странным именем Хадако. Но ни к ночи помянутый Николаша и не думал трепетать. Он появился на кухне, когда готовка близилась к концу. Хлеба, которыми рыба жаждал накормить всех страждущих, подходили. Корочка на отбивных румянилась, а форель выпустила густой янтарный сок. Неслышно подкравшись к рыбе, Николаша гаркнул ему в самое ухо. «Кашеваришь! Ну-ну!» Рыба-молот, в это самое время измельчавший зелень, с перепугу рубанул ножом себе по пальцу. Кровь брызнула фонтаном, и он едва не потерял сознание. Непонятно, от чего больше. От вида глубокой раны или от вида воинственно настроенного мужа железной леди. «Не жилец!» — торжественно констатировал Николаша, запрыгнув на край стола. Рыба сунул раненый палец в рот, обсосал его и, стараясь сохранить спокойный и даже беспечный тон, сказал: «Ничего, до свадьбы заживет. От этого еще никто не умирал». «Да какой такой свадьбы?» — насторожился Николаша. «Да какой-нибудь абстрактный». «На Верку, что ли, глаз положил?» — по-своему интерпретировал слова рыбы карликовый муж. «Только здесь тебе не обломятся, так и знай». Тут рыбе надо было промолчать, а лучше спросить, как себя чувствует депутат после ночных возлияний и утреннего похмелья. Посочувствовать, хлопнуть по плечу, рассказать анекдотец. Но вместо этого рыба, не иначе как науськиваемый гнусными духами, сдерзил. «Почему же не обломится? Тебе ведь обломилось?» «И не думай!» Николаша поднял обе руки и застыл в воинственной позе паука-каракурта. Но пауков-то как раз рыба-молот не боялся. Наоборот, испытывал к ним нечто вроде симпатии. А все потому, что до дзен-чайки по имени Джонатан Ливингстон прочел еще одну книжку с зоологическим уклоном. «Восьминогие охотники» венгерского писателя Эрвина Турчани, иллюстрации Ласло Рибера, издательство «Карвина», 1980 66-й год. «Еще как подумаю». «Я тебя сгною!» — мрачно пообещал Николаша. «Рискни здоровьем». «Я тебя упеку на всю катушку за хулиганские действия в отношении депутата городской думы, представителя партии власти!» «Ась!» Рыба приложил к уху здоровую руку. «Не того ли это депутата и представителя, которому купили должность по его многочисленным заявкам?» «Гад!» Лексикон Николаши не отличался особым разнообразием. «Еще и за оскорбление тебе зачтется!» «Плюю на тебя», — парировал рыба. «Слюны не хватит!» — парировал Николаша. «Сам захлебнешься». «А вот посмотрим!» «Посмотрим, посмотрим». «Забыл, кто я?» Николаша, кажется, нащупал неведомую рыбе тактику и слегка приободрился. «Пигмей, вот кто! Карлик злобный! Крошка Цахис!» Так называл Николашу Ян Гюйгенс, и рыба, неожиданно вспомнив об этом, не преминул пустить крошку в дело. «Вот тут ты ошибаешься! Я тебе не пигмей!» «Я потомственный шаман, и я на тебя такое нашлю, не обрадуешься. В муках подыхать будешь, только червь от тебя останется». Вот что выпустил из вида впавший в раж рыба-молот. Депутат городской думы и вправду был шаманом. Об этом свидетельствовали туманные намеки очевидцев. Его собственный опыт общения с бубном и шкурой, струя из депутатского пениса, вылетающая под давлением в 40 атмосфер. И, наконец, страшные, несущие смерть духи Нгылека, которые посыпались на медне из Николашиных глаз, чтобы накинуться на рыбу и, возможно, свести его в могилу. Рыбе-молоту резко поплохело. А от мысли, что визит духов не случайность, а спланированная Николашей акция, на манер древнегреческой засылки троянского коня, поплохело еще больше. Минута-другая, и рыба повалился бы перед Николашей с холопским воем. «Не дай погибнуть, благодетель, век за тебя буду Бога молить». Но Николаша сам испортил все дело, неожиданно сказав. «Вернешь духов? Может, и прощу. Не буду применять санкций. И в живых останешься. Только придется тебе убраться от Седова». «Каких духов?» — прикинулся шлангом рыба. «Неважно, каких. Верни и все. Тебе с ними не справиться. Подохнешь, как собака». «Ты же не подох». «Я одно. Я за них дорого заплатил. Я за них душу продал». Кому именно он продал душу, Николаша не пояснил. А рыба и спрашивать не стал, чтобы не углубляться в дебри холодного земляного ада. Или как там выглядит ад у немцев? Надо бы спросить у всезнайки Яна Гюйгенса. «Не знаю я ничего ни про каких духов». Николаша покраснел, сморщил рот и стал что-то говорить. Быстро-быстро. Тихо-тихо. На непонятном рыбе языке. И тотчас же в висках рыбы молота застучали барабаны, запела тетива, и где-то в глубинах мозга послышался устрашающий рык и отдаленный лай. Затем вступила еще парочка не слишком приятных звуков. Как будто где-то в несчастной рыбьей голове, где же еще, трещала, искрясь электропроводка. И какая-то тварь, злобные духи, кто же еще, елозила пенопластом по стеклу. Последний звук рыба-молот ненавидел особенно. Ненавидел с детства до трясучки и обмороков. И потому изготовился упасть с копыт долой, предварительно изумившись, откуда это у него в башке пенопласт со стеклом, и паче того электропроводка. И что будет, если она таки перегорит? Додумать про электропроводку рыба не успел, потому что рот его самопроизвольно открылся, и из него вылетели слова, причем на том же языке, на котором причитал Николаша. И звучали они примерно так. «Нглека сида нямгу». Появление этих диковинных слов сопровождалось спецэффектами в стиле театрализованных шоу мага и чародея Дэвида Копперфильда, а именно разноцветным туманом и вспышками огней. Кроме тумана и огня были еще комья серой, похожей на порох земли, на ходу трансформирующиеся то ли в животных, то ли в птиц. Каких именно рыба не разглядел, потому что они, едва появившись, тут же рассыпались и исчезали. Неизвестно, что произвело на Николашу большее впечатление. Сами слова или действия им сопутствующие. Но он затрясся, сполз на пол и забился под стол, закрыв голову руками. А потом и вовсе отключился. А неприятные звуки в голове рыбы улетучились сами собой. Озадаченный таким поворотом дела, рыба присел перед столом с лежащим под ним депутатом на корточке и впал в глубокую задумчивость. Означает ли происшедшее, что духам надоело пребывание в чужеродно-европейском теле, и они всем скопом переместились в родные ненецкие пенаты? Вот если бы так. Правда, в этом случае рыба-молот теряет свою власть над Маргарет Тэтчер Ямало-Ненецкого автономного округа, и ее снова приобретает Николаша. Да и хрен с ней властью. Ничего хорошего от нее не будет. Одна сплошная неловкость и двусмысленность. К счастью ли, к сожалению, но прелести Веры Рашидовны нисколько не воодушевляли рыбу в долгосрочной перспективе. Особенно сейчас, когда он узнал о существовании изящной птицы. Вот кто мог составить его мужское счастье. Изящная птица. А отнюдь не Вера Рашидовна, пусть и окруженная яхтами и виноградниками. Мысли рыбы-молота снова устремились к абстрактной долине Арарата, где бродили абстрактные звери, часть которых была занесена в средневековые бестиарии, а часть — в Красную книгу. Мысли устремились бы и дальше, непосредственно к изящной птице, но их полет был неожиданно прерван очухавшимся Николашей. Для начала он застонал и открыл глаза, сначала правый, а потом левый. Не то чтобы Николашин взгляд напугал рыбу-молота, скорее огорчил, таким он был тусклым и безжизненным. Припорошенным той самой серой землей, из которой были сотканы исчезнувшие божьи твари. Нглека не вернулись к старому хозяину. Рыба откуда-то знал это. Как знал и много чего другого. И это было новоприобретенное знание, целый пласт которого осел где-то в глубине. Оно касалось каких-то червей и каких-то красных чумов. и каких-то 7 сестер, и числа 7 как такового, и громоздящихся друг на друга полувосклицаний типа «Хэвы, хэхэ, нинзямда» и «Хаптяко, пин-пин». При желании можно было напрячься и разобрать это знание по косточкам, рассортировать и упорядочить его. Вот только желание у рыбы не возникло. И вряд ли оно возникнет в будущем. Ведь все то, что ему вложили в голову или в какие-то другие части тела, не нужно и неприменимо. Не способна украсить еще не написанную книгу из жизни Карамели и не только. Исследователю-энтузиасту Яну Гюйгенсу это было бы наверняка полезно. А скромному повару Саше Бархатову нет, нет и еще раз нет. А все, что не полезно, нужно немедленно исключить из рациона и не мучить организм. Придя к такому решению, рыба-молот приободрился и даже дружески подмигнул Николаше. «Ну что, на каждую хитрую гайку найдется болт с винтом, а, депутат?» Видно было, что Николаше очень хочется ответить рыбе, да так, чтобы век помнил. Но он благоразумно промолчал. «Вылезай!» Николаша помотал головой и ухватился за ножку стола. Вылезать он не хотел, а может, не мог. Уж очень слабым он выглядел. Да еще нездоровый румянец на щеках и бисеринки пота на лбу. Добросердечного рыбу тотчас же накрыло волной жалости к страдальцу. Ведь, по большому счету, ничего плохого депутат городской думы ему не сделал. Разве что нажрался водки за рыбий счет и совсем по-детски угрожал расправой и пугал злыми духами. На последние обстоятельства не стоит вообще обращать внимание. А что касается пьяных ночных похождений, будет что вспомнить впоследствии. Ведь жизнь рыбы всегда протекала без особых потрясений. За вычетом нескольких армейских инцидентов, разводов с Кошкиной и Рахилью Исааковной и встречи с изящной птицей. Жизнь рыбы была похожа на лениво колышущийся студень, так что немного горчички ей не повредит. «Ты того! Перегнул палку, брат!» примирительно сказал рыба. «Но я на тебя не сержусь. И на жену твою не покушаюсь. Я вообще люблю другую. А что касается духов...» Губы Николаши мгновенно стали пергаментными, вступив в резкое цветовое противоречие с горящими пунцово-красными щеками. «Духи тебя убьют! Вот увидишь!» тихо сказал он. «Эти духи зло, а зло никого не щадит». «Тебя же пощадило!» Николаша только рукой махнул. «Я другое дело. Я знаю, как с ними управляться». «И управляйся себе на здоровье. Но ко мне с разговорами о них не подкатывай. Даже слушать тебя не буду». «Скоро ты никого не услышишь и ничего не увидишь. Я меня подвы подарта илмалей». В голове рыбы незамедлительно послышались легкий треск и покашливание, и голос знаменитого синхрониста-переводчика Володарского произнес: написанная богиней запись подошла к концу. «А этот-то откуда взялся?» несказанно удивился рыба-молот, но углубляться в происходящее не стал. Лишь подумал о том, что голова его, видимо, весьма привлекательное место. И не только для духов. Это раньше никакой особой активности в ней не наблюдалось, но сейчас все может измениться. если наплевать на угрожающий смысл фразы про некую богиню и некую запись. Так он и поступит. Наплюет, и все тут. «Есть хочешь?» С преувеличенным энтузиазмом спросил он у Николаша. «Ужин пальчики оближешь, обещаю». «Ничего не хочу! И есть не хочу! И оставь меня в покое!» Рыба пожал плечами. «В покое так в покое». И в это самое время в дверь кухни поскреблись. «Александр Евгеньевич! Можно к вам?» Томно произнесла из-за двери Вера Рашидовна. «Твоя. Зайдет сейчас. А ты под столом сидишь. Неудобно». «Мой дом. Где хочу, там и сижу», — ответил по-прежнему безучастный ко всему Николаша. «Нет, нехорошо это». «А на чужое рот разевать хорошо?» «Говорю же тебе, не разеваю я, не разеваю». «Александр Евгеньевич!» — продолжала взывать Вера Рашидовна. «Одну секундочку!» Николаша ужом прополз мимо рыбы молота и схоронился за стоящим у окна обогревателем. «Меня здесь нет и не было», — сообщил он из-за белого метр на метр щита. «И ты меня не видел». «Как знаешь. Только глупости это все. Детский сад, штаны на лямках». «На лямках или не на лямках? Не твое дело», — ответствовал щит. «Посмотрим сейчас, как ты не покушаешься». «Дурак». И в то же самое время двери кухни распахнулись, и в нее влетела Вера Рашидовна. «Кто это здесь дурак?» — спросила она. «Я». «Я дурак». Тотчас нашелся рыба. «Забыл положить лавровый лист». «А пахнет божественно!» Сама Вера Рашидовна тоже пахла божественно. И выглядела ничуть не хуже, чем пахла. Маленькое коктейльное платье из черного шелка, нитка жемчуга на шее, диадема в волосах. Дополняли картину обновленная прическа, крупные локоны, спадающие на плечи в художественном беспорядке, обновленный маникюр, обновленный макияж и сумочка-конверт, зажатая подмышкой. У рыбы слегка потемнело в глазах от такого зрелого и даже перезрелого великолепия. «Да», — только и смог сказать он. «Сада Маза, Новый год». «Сада Маза, Новый год» было любимым выражением армейского дружбана рыбы молота Коляна Косачева. Оно употреблялось постоянно и выражало весь спектр возможных человеческих эмоций. От полного неодобрения до полного приятия, восхищения и восторга. Рыба и думать о нем забыл, но оно само напомнило о себе. И хорошо еще, что явилось в гордом одиночестве, без длиннющего нецензурного шлейфа, сопровождавшего любую тираду Коляна. «Сада Маза?» — мгновенно отреагировала Вера Рашидовна. «Это так, к слову, пришлось!» — насмерть перепугался рыба. «Это просто такое выражение, без всякого смысла. Без того смысла, о котором вы подумали». «А вы знаете, о чем я подумала?» «Нет». Рыба поспешил откреститься от мыслей Веры Рашидовны, которые самым бесстыжим образом выпирали из ее декольте. Ведь для их реализации потребовалось бы задействовать весь ассортимент местного секс-шопа «Казанова». «Понятия не имею, о чем вы подумали». «А мне почему-то кажется, что вы видите меня насквозь». «Не вижу», — и чувствуете малейшие нюансы в движении моей души. Не чувствую. И читаете меня, как открытую книгу. Я вообще не читаю, у меня времени на чтение нет. Какой вы все-таки интересный мужчина! Страстным голосом прошептала Вера Рашидовна и попыталась приблизиться к рыбе-молоту вплотную. Рыба среагировал мгновенно и заслонился первым, что подвернулось под руки — блендером и орехоколкой. «Ужин готов!» — промычал он. «Да-да, ужин!» Вера Рашидовна задумчиво поскребла пальцем по блендеру. «Ужин в честь моей испанской свадьбы был невыносимо скучен, хотя на нем присутствовали 150 человек. Ужин в честь моей итальянской свадьбы был еще скучнее, хотя на нем присутствовали певец Пупо и певица Рафаэла Кара. Пели чего-нибудь?» «Несколько песен дуэтом и не особо выкладываясь. Престарелые халтурщики, мать их ети!» «Нужно было пригласить Адриана Челентано». «А вам нравится Челентано?» «Мне нравится Ив Монтан, песня «Ля бисиклете» и Жак Брель. И еще Жорж Брассенс. «Это французы?» — уточнила Вера Рашидовна. «Вроде того». «Берут дорого?» «За что?» «За выступление, разумеется». «Боюсь, что нам их не достать». «Ерунда! Достать можно кого угодно. Мне вон эксклюзивную Мадонну на корпоратив предлагали и Бой Джорджа, но они такие суммы заломили, заразы. Остров можно было купить в Тихом океане». «А зачем мне остров?» «Остров у меня уже есть». «В Тихом океане?» «Именно, в Тихом. Можно будет слетать на Новый год. Вы как?» «Ну, до Нового года еще дожить надо», — уклонился рыба от прямого ответа. «Я в принципе». «И я в принципе. А что касается этих французов, их не достать, потому что они вроде как умерли». «Все пятеро?» «Почему пятеро? Жорж Брассенс — это один человек». «Ха-ха! А я думала, трое! Как в адвокатских конторах! Рифкинд, Рифкинд и Рифкинд! Или Усков, Усков и Усков!» «Есть и такие?» «Есть всякие! Но те французы, они ведь не единственные! Кто-то еще остался? Не помер?» «Наверняка». «Я учту это на будущее». «На какое будущее?» — удивился рыба. «Ну, какое у нас может быть будущее? Светлое, разумеется». От окна, где стоял белый обогреватель, донеслось уже знакомое рыбе методичное гулкое постукивание. Не иначе, как бедный Николаша бился головой о металл. «А насчет сада Маза? Я, конечно, не являюсь его сторонницей и никогда не практиковала. А вы?» «Я тоже не практиковал». «Но в порядке эксперимента?» Стук за обогревателем усилился. «Что это там такое?» Вера Рашидовна, наконец, оставила в покое блендер и перевела взгляд на окно. «Понятия не имею. Может быть, коммунальные службы трубы прочищают. Или какая-нибудь птица в окно стучит. Дятел». «Что-то я не вижу там никакого дятла. Да и дятлы здесь не водятся». «Да бог с ними, и с дятлом, и с окном. Ужинать! Немедленно ужинать!» — воззвал рыба-молот. Иначе все остынет и будет уже не таким вкусным. Вы правы, дорогой мой. А после ужина? После ужина вас ожидает сюрприз. Сюрприз. Только этого не доставало. Чутье подсказывало рыбе, что от сюрпризов, находящейся под воздействием духов Веры Рашидовны, ничего хорошего ждать не приходится. И какого рода сюрприз? Приятный. А больше я ничего вам не скажу. Ну, хотя бы намекните. Если намекну, сюрприза не получится. Сами все увидите. Вам понравится. Обещаю.